Колдун с сундуком. Но существовал ли гвардии отставной унтер-офицер Михаил Акимович Смуры? Может, не было его? Горький пишет о Смуром в заметке 1897 года. Он возбудил во мне интерес к чтению книг. У Смурова был целый сундук, наполненный преимущественно маленькими томиками в кожаных переплетах, и это была самая странная библиотека в мире. Эккарт Гаузен лежал рядом с Некрасовым. Анна Ратклифф с томом «Современника». Тут же была «Искра» за 1864 год, «Камень веры» и книжки на украинском языке. В биографии, написанной несколько ранее, в 1893 году, на что обращает внимание исследователь жизни Горького Лидия Спиридонова, повара Смурова нет и в помине. «Для чтения книги покупались мной на базаре», пишет Горький о жизни на пароходе. И ни словечко о сундучке. Вместо Смурова упоминается старший повар Потап Андреев, который сажал мальчика на колени, выслушивал его рассказы, жизненные или вычитанные из книг, и говорил: «Чудошноватый ты парень будешь, Ленька, уж это верно». Нет о Смуром и в переписке Горького с Груздевым. А ведь Груздев обстоятельно расспрашивал Горького о куда менее значимых героях, а слона не приметил. Но ведь Смурый, несомненно, один из главных, если не самый главный герой в людях. Если бы Смурова не было, его нужно было бы выдумать, как и особого бога бабушки, как и злого бога дедушки, как и символику с лягушками, как и многое другое, без чего трилогия перестанет быть художественным произведением. Смурый с его колдовским сундучком, набитым разными по смыслу книгами. Это новый учитель еще не сформировавшегося русского Заратустры. Его слова Алеша должен принять в себя, в самое сердце свое, чтобы затем убить это в себе и двигаться дальше. Книги, покупаемые на базаре во время стоянок парохода, то ли из-за доступной цены, то ли из-за привлекательной обложки или названия. Эккарт Гаузен, «Камень веры» — это слишком понятно и неинтересно. Появление Смурова дает процессу книжного образования мальчика лицо. И не важно, что это лицо изрядно выпивающего малоросса, бывшего унтера. Это видит Горький и позволяет понять проницательному читателю. Но Алеша-то находится в зачарованном лесу исканий, сомнений, и потому Смурый в его представлении — это колдун, и сундук его колдовской. Сундук предлагает ему множество ответов на мучительные вопросы бытия. Смурый испытывает Алексея, как дьявол искушал Христа в пустыне. Однако дьявол задавал Христу искушающие вопросы, на которые у Христа были точные ответы, а Смурый как раз предлагает сомнительные ответы, которые побуждают Алексея задавать искушающие вопросы. Образ Смурова, как и положено колдуну, двоится в наших глазах. То это милейший человек, то злой и своенравный пророк. В каюте у себя он сует мне книжку в кожаном переплете и ложится на койку у стены ледника. «Читай!» Я сажусь на ящик макарон и добросовестно читаю. «Умбракул, распещренный звездами, значит удобное сообщение с небом, которое имеют они освобождением себя от профанов и пророков». Колдун недоволен таким направлением мысли. «Верблюды!» — написали. Он закрывает глаза и лежит, закинув руки за голову. Папироса чуть дымится, прилепившись к углу губ. Он поправляет ее языком, затягивается так, что в груди у него что-то свистит, и огромное лицо тонет в облаке дыма. Иногда мне кажется, что он уснул. Я перестаю читать и разглядываю проклятую книгу. Он постоянно внушал мне: «Ты читай! Не поймешь книгу — 7 раз прочитай! 7 не поймешь — прочитай 12!» 7 и 12. У колдуна и цифры не случайные, магические. Но колдун не знает, что перед ним не просто умный мальчик. Это Алеша Пешков, эдакий колобок, который и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и от тебя, колдуна, тоже уйдет. Карл Эккарт Гаузен — немецкий философ-мистик XVIII века. Амирово наставление – книга для света, каков он есть, а не каким быть должен. Это собрание нравственно-поучительных новелл. Колдун подзадоривает ученика, поругивая одно и предлагая Алёше другое. Сочиняют ракалье. Как по зубам бьют, а за что? Нельзя понять. Гервасий. А на черта он мне сдался, Гервасий этот. Однако Гервасия в сундучке хранит и заставляет читать. Мальчик с трудом читает название книги. Толкование воскресных Евангелий с нравоучительными беседами, сочиненные Никифором, архиепископом Славянским, переведено с греческого в Казанской академии и иеродиаконом Гервасием. Колдун хохочет. И также смеется колдун, когда Алеша читает ему готический роман Анны Радклифф вперемешку со статьями Чернышевского, «Масонский камень веры» и «Антимасонский манифест Уилсона», «Масон без маски» или «Подлинные таинства масонские». Смешно колдуну, но не Алёше. Колдун по-своему любит Алёшу, тайно, надеясь, заманить в силки какой-то своей веры, испытывая на духовную прочность. И Алёше нравится колдун. Он отличается от людей. Есть в нем загадка, ошибка в сотворении человека злым и неправильным дедушкиным богом. Истина, что не от бога, то от дьявола, заключает в себе, по мнению Алёши, прямолинейную и неинтересную мораль. Как и конец сказки о гордом Колобке. «Пешков, иди читать! У меня немытой посуды много. Максим вымоет». Он грубо гнал старшего посудника на мою работу, тот со зла бил стаканы, а буфетчик смиренно предупреждал меня. «Сажу с парохода». Но ссадил с парохода Алёшу сам колдун. Взяв меня под мышки, приподнял, поцеловал и крепко поставил на палубу на пристани. Мне было жалко и его, и себя. Я едва не заревел, глядя, как он возвращается на пароход, расталкивая крючников, большой, тяжелый, одинокий. Сколько потом встретил я подобных ему добрых, одиноких, отломившихся от жизни людей. Правильнее сказать, отломившихся от людей человеков.